Приложение. Астрология, как известно, лженаука, которой относиться можно разве что как к развлечению. И тому полно подтверждений от авторитетных ученых. И Землю Д астрологи почитают плоской, и Солнце у них вертится вокруг Земли, а не наоборот. И знаков-то не 13, как на небе, а 12, как на средневековых звездных картах. Так что у нас нет оснований доверять каким-то астрологам. И все же мне хотелось бы представить вашему вниманию 12 забавных маленьких гороскопчиков. В них вы, может быть, увидите некоторое сходство с чертами характера вашего ребенка. А некоторые советы могут показаться даже полезными. Гороскопы детские, то есть написаны о детях. Во всех астрологических книжках первым стоит Овен, поэтому с него и начнем. Маленький Овен. 21 марта, 20 апреля. Это быстрый, активный и очень неосторожный ребенок. Его действие не успевает за мыслью. Кажется, что он действует быстрее, чем успевает подумать. Что поделаешь, его стихия — огонь, первозданный, дикий, необузданный. Это даже не огонь, это взрыв. Ребенок Овен нетерпелив. Ему надо все и сразу. Ждать он не может. Бросается в новое дело с фанатизмом. И практически никогда не доводит его до конца. Впрочем, это и не его миссия. Овны рождены для того, чтобы вести и вдохновлять, а не для того, чтобы копать картошку. Не очень любит телячьи нежности и разговоры по душам. Зато расцветает, когда ему поручают новое и важное задание. Причем помощи со стороны не потерпит. Я сам. Не терпит и открытого давления. На то он и Овен. Поэтому прямые приказы и принуждения воспринимает в штыки. Зато если попросить, практически всегда соглашается помочь. В школе часты драки и конфликты со сверстниками. Со временем выстраивается иерархия отношений, и конфликты становятся более редкими. Ожидать от ребенка Овна полной покладистости не стоит, не тот человек. По характеру очень добр, поделится, поможет, очень раним, хотя по нему и не скажешь. Задача родителей очень сложна. Показать ему свою любовь и поддержку. При том, что он не любит нежностей, особенно на глазах сверстников. И установить ему твердые правила и рамки, в то время как Овен противится всяким ограничениям. Маленький телец. 21 апреля, 20 мая. Полная противоположность Овну. Это неторопливый, обстоятельный и серьезный ребенок. Он не столь подвижен, как Овен. Любит хорошо отдохнуть и довольно усидчив. Его стихия — земля. Поэтому маленький телец — это материалист, который способен на длительную работу. Хотя по натуре он скорее лентяй. Добрый и мягкий в общении, но приходящий в ярость, когда на него давят. Вообще тельцы — это созидатели. Их миссия — строить. И в этом они большие мастера. Больше всего теленок не любит, когда его торопят, когда на него давят или заставляют что-то делать помимо его воли. Не терпит перемен, по крайней мере, неожиданных. К любым переменам его нужно готовить. Так как он здорово привязывается к любимым вещам, будь то игрушка, либо привычный свитер, то относиться к этим его фетишам нужно с осторожностью. Не любит всяческих кулинарных новшеств. Ему нужна традиционная, привычная кухня. В школе обычно с теленком немного проблем. Учится он аккуратно, дисциплину старается не нарушать. С учителями, да и ровесниками, у него, как правило, ровные, хорошие отношения. Друзей обычно немного, но они всегда надежны. Конфликтует редко, но если уж его выводят из себя, то быстро понимают, что совершили ошибку. В ярости телец может разорвать противника в клочья. Для родителей теленок — сущий подарок. Он нежен, спокоен, предсказуем. Самая большая трудность — это его упрямство. Переломать его трудно, да и не нужно. С теленком лучше договориться. Постарайтесь приучить вашего теленка к труду. Потенциал у него огромный, вот только работать зачастую ему что-то не хочется. Маленькие близнецы. 21 мая, 21 июня. Очень любопытные, веселые и неусидчивые дети. Что поделать, стихия воздуха. Они, как правило, рано начинают говорить и болтают впоследствии без умолку. Маленькие близнецы весьма сообразительны, интересы у них очень обширные, поэтому они любят бывать в шумных компаниях, обожают общаться, путешествовать и вообще предпочитают разнообразие в жизни. Их миссия — собирать информацию. Это прирожденные журналисты. Самое нелюбимое занятие для близненка — это пассивный отдых. Оставаться в бездействии для него — это пытка. Он должен бегать, двигаться, все вынюхивать. Ждать и догонять — это не для него. Так как он очень любит компании, самым жестоким наказанием для него будет одиночество. Учится маленький близненок легко. У него хорошая память и быстрая соображалка. Учителя, особенно в младших классах, на него не нарадуются. Он и самый умный, и самый сообразительный, и самый любознательный. Впрочем, позже выясняется, что близнец схватывает только то, что лежит на поверхности. А вот если нужно приложить усилия, он тут же теряет интерес к делу. Друзей у него много, однако на поверку оказывается, что большинство из них скорее просто знакомые. Родителям нужно запастись терпением, потому что выдержать гиперактивность и постоянное «почему» может не каждый. Придется также привыкнуть к тому, что маленький близнец, как правило, ребенок с атрофированными эмоциями. Кажется, что ему незнакомы сочувствие или печаль. Он не понимает, что такое любовь, и не испытывает ненависти. Просто близнец живет умом, а не чувствами. А понять чувства с помощью ума — задача безнадежная. Однако нужно помнить, что маленький близнец остро нуждается в родительском тепле и поддержке. Маленький рак. 22 июня, 22 июля. Полная противоположность близнецам. Внешне этот ребенок может быть спокойным и невозмутимым. Хотя встречаются и очень подвижные раки. Но главное в нем, согласно их стихии, в воде, его душевная жизнь. Это чрезвычайно эмоциональная личность, и это видно по его глубоким бездонным глазам. Он очень раним, и родители очень быстро поймут это. Маленький рак посочувствует, утешит, поймет и точно отобразит ваши эмоции на своем лице. Он — заповедник чувств. Его миссия — сочувствовать. Маленький рак, как и телец, не любит перемен. Он консерватор, поэтому не стоит нервировать его внезапными переездами, перестановками и резкими изменениями уклада. Благодаря своей сверхтонкой психике маленькие раки, как правило, боятся темноты и одиночества. Но самое страшное для них — лишиться родительской любви и поддержки. В учебе маленький рак не ровен. Если учитель ему нравится и атмосфера на уроке благоприятная, он способен на многое. Но любая мелочь может выбить его из колеи. И тогда об успеваемости не может быть и речи. Из-за своей застенчивости и ранимости ему трудно заводить друзей и уживаться в коллективе. Но обычно его любят за отзывчивость и понимание. И в любом коллективе найдутся ребята, которые обеспечат маленькому раку защиту. С маленьким раком родителям нужно быть весьма деликатными. Это ранимый и чувствительный ребенок. Хотя иногда он может казаться просто непробиваемым, когда прячется в свой пресловутый рачий панцирь. Чтобы он делал это как можно реже, относитесь к раку с нежностью и любовью. Подарите ему надежную опору и научите его смелее смотреть на мир. И тогда этот малыш раскроет лучшие грани своей души. Маленький лев. 23 июля, 23 августа. Настоящий львенок, будущий король лев. Это выразительный, эффективный и великодушный характер стихии огня. Этот ребенок с малолетства любит подчеркивать свою значимость. Он обожает принимать гостей, выступать на сцене и командовать. Это король вечеринок. Не самый веселый, не самый остроумный, не самый оригинальный, но именно король. Тот, кто находится в центре внимания. Маленький лев — это значимая личность, и с этим нужно считаться. Его миссия — управлять. Львенок очень не любит, когда его ругают или критикуют. Также не любит подчиняться, Ведь по складу характера это он должен приказывать и повелевать. Публичный позор для него подобен смерти, и это нужно помнить. Не терпит, когда его обзывают или называют зазнайкой. В школе львенок может и должен быть только первым. И он стремится быть первым, насколько хватает сил и таланта. Впрочем, успеваемость его сильно зависит от настроения. Обычно маленькие львята не слишком-то трудолюбивы. Но если усомниться в его способностях, то он из кожи вылезет, чтобы доказать свое превосходство. Со сверстниками отношения могут быть довольно конфликтными. Львенок склонен доказывать свое превосходство всеми средствами, вплоть до применения силы. К тому же его легко обмануть. Львы великодушны и не обращают внимания на интриги придворных. Родителям нужно не столько воспитывать львенка, сколько разумно ограничивать его стремление командовать и доминировать. Это очень исполнительный и надежный ребенок. Но чтобы заставить его работать на благо семьи, нужно умело находить его чувствительные кнопки. Потребность в признании его значимости и желании доказать, что он самый-самый. В то же время важно не переусердствовать. Он уязвим в своей доверчивости и наивности и очень нуждается в любви и похвале. Маленькая дева. 24 августа, 23 сентября. Как правило, очень милый, тихий и спокойный ребенок. Дева – старательное дитя. Она любит помогать папе или маме, самостоятельно следит за порядком в доме и является исключительной чистюлей. Дева – это земной знак, и это накладывает свой отпечаток. Так маленькие девы весьма практичны. Они очень экономны и скрупулезно считают свои карманные деньги. Дева настолько бережлива, что может казаться жадной. Ее миссия — наводить порядок. Маленькие девы не любят суматохи и неопределенности. Дева — практик, но практик конкретного типа. Она способна работать только в четко определенных условиях и с заданными правилами. В иной обстановке она теряется. Дева не переносит шума и грязи, в полном бардаке она страдает физически. Самое страшное для девы — это нарушение порядка. Ее порядка. Это надолго выбивает ее из колеи. В школе дева — мечта любого учителя. Это прилежный, очень внимательный и трудолюбивый ученик. Она обязательно переспросит, когда ей что-то непонятно, и выяснит нужное ей до мелочей. Ее тетрадки всегда в полном порядке. Пишет она красиво и аккуратно. А в заданиях не пропустит ни одного пункта. Дева обычно очень неплохо соображает, особенно этим детям дается математика. Любит помогать взрослым, за что сверстники могут дразнить ее подлизой. Зачастую маленькие девы наживают себе неприятности склонностью критиковать одноклассников. Родители обычно не знают бед с этим ребенком. Правда, иногда маленькая дева кажется слишком большой придирой. Однако в целом это замечательный ребенок. Тихий, аккуратный, исполнительный. К тому же любит убираться в своей комнате, да и во всем доме. Чем не идеал? Правда, с девой немного скучно. Иногда она кажется слишком черствой. К тому же нужно мягко ограничивать неуемное желание маленькой девы критиковать всех и вся. Иначе ей придется в жизни ох, как нелегко. Маленькие весы. 24 сентября, 23 октября. Приятный, ненавязчивый, обаятельный и нешумный ребенок. Довольно подвижный, любит компании и общение. Все-таки стихия воздуха. При этом всеми силами пытается сохранить гармонию и равновесие, потому что именно в этом и состоит его миссия. Физически не переносит конфликты и всяческую дисгармонию. Сам не конфликтен. Спешит решить любой спор с помощью компромиссов. Это отличный миротворец, за это его любят. Однако сами маленькие весы ни за что не полезут в драку или туда, где атмосфера накаляется. Не очень любит грохот и вообще громкие звуки. Ему больше по нраву тихая, ненавязчивая музыка человеческого голоса. Не любит также принимать решения. Это для маленького весенка задача непростая. Учится этот ребенок, в общем, неплохо. Он довольно сообразителен и быстро схватывает информацию. Не жалуется на плохую память. Однако ему явно не хватает усидчивости и настойчивости. Поэтому в старших классах, когда программа усложняется, ему становится тяжелее в учебе. Сверстники обычно любят таких ребят, и, как правило, весенок благополучно избегает конфликтов. Врагов зачастую вовсе не имеет, хотя иногда расплачивается за это тем, что жертвует в конфликтах своими интересами. Маленькие весы — это как раз тот случай, когда наказания, особенно физические, недопустимы. Это тонкий и ранимый ребенок. У него нет панциря рака или твердой кожи тельца. Ему необходимы поддержка и любовь. Без этого он просто зачахнет. Если с маленьким весенком договариваться по-хорошему, он великолепно поймет вас и сделает все как нужно. Запомните это, родитель. Маленький скорпион. 24 октября, 22 ноября. Вот уж поистине нелегкий ребенок. Характер у него тяжелый, обидчивый и очень эмоциональный. Он может не показать виду, что обиделся, но вы все равно почувствуете это физически. Может быть чрезвычайно мстительным и злопамятным, но больше страдает от этого сам. Зато он очень настойчив в достижении своей цели, а к любимым людям относится трепетно и нежно. Его миссия — скрывать и изменять. Скорпиончик не любит, когда им командуют. Он крайне остро реагирует на любую несправедливость по отношению к себе и к другим тоже. Но в настоящее бешенство его приводят обиды и обзывательства. В этом случае скорпиончик готов буквально испепелить противника. Вообще со скорпионом трудно. Любая неприятность выводит его из себя просто потому, что у него очень ранимая душа. Скорпион очень любопытен, но его любопытство не поверхностное, как у близнецов или весов. Он смотрит в корень, ему нужно понять принципы. Поэтому маленькие скорпиончики любят разбирать игрушки. В школе эта тяга к исследованиям проявляется с новой силой. Скорпиончики упорно грызут какой-то определенный предмет. Обычно это естественные предметы, не проявляя интереса к другим. Со сверстниками отношения не бывают гладкими. Нередки конфликты, обиды и даже драки. Хотя драться скорпион не любит, все же он водный знак. Зато скорпионов всегда уважают за характер. Для родителей ребенок-скорпион — не подарок. Он упрям, обидчив, мстителен, способен ожесточенно сопротивляться любому нажиму. Впрочем, со скорпиончиком можно договориться по-хорошему. К тому же его симпатии очень сильны и постоянны. В беде он не бросит, уж будьте уверены. Кроме того, с ним никогда не бывает скучно. Маленький стрелец. 23 ноября, 21 декабря. Это веселый, непостоянный и вечно чем-то увлеченный ребенок. Его стихия — огонь. Кажется, что у него неистощимый запас жизнелюбия. Он всегда в хорошем настроении. Его не сгибают неприятности и не пугают трудности. Вообще, маленький стрелец — очень обаятельный ребенок. Он мил, искренен и наверняка понравится вам с первого взгляда. Ему все интересно. Он любит постигать новое. И с ним вы тоже не соскучитесь. Его миссия — постигать и захватывать. Стрелец не любит, когда скучно, когда нечем заняться. Впрочем, он находит себе занятия в любой обстановке. Когда его заставляют заниматься какой-нибудь нудятиной. У него очень развитое чувство справедливости. Поэтому маленький стрелец не потерпит, когда у него на глазах обижают маленьких или слабых. От игр его не оторвать. Этот ребенок очень азартен. Учится стрелец охотно. У него прирожденная тяга к знаниям, но вот усидчивости как-то не хватает. К тому же учителя отмечают, что устойчивого интереса маленький стрелец не проявляет ни к одному предмету. Он постоянно прыгает с одного на другое и, по всей видимости, останавливаться не собирается. Одноклассники его любят и охотно с ним дружат. Вообще друзей у этого ребенка полно, причем разных. Его уважают за открытость, смелость и авантюрный характер. Родителям маленький стрелец доставит немало хлопот, зато с ним интересно и весело. Он постоянно в движении. Он должен быть везде. Он шумный и неусидчивый ребенок. Зато стрелец не станет обманывать. Он всегда готов помочь. Особенно, когда с ним обращаются как с взрослым. Родителей часто раздражает, что их ребенок интересуется всем и в то же время ничем конкретно. Действительно, стрелец — личность увлеченная. Ему тяжко и неинтересно заниматься каким-то одним делом длительное время. К тому же он чрезвычайно азартен, что может быть опасно. Можно учить его усидчивости и попытаться остудить его азарт. Но постарайтесь не переусердствовать. Это важные черты его характера. Искоренить их нельзя. Маленький Козерог. 22 декабря, 20 января. Обычно производит впечатление очень серьезного ребенка. Выглядит он старше своих лет. Не только по внешнему виду, но и по поведению. В обществе незнакомых людей Козерожка держится несколько скованно и осторожно. Вообще сначала производит впечатление очень тихого и скромного ребенка. Взрослые завидуют родителям Козерожки. Ребенок дисциплинирован, серьезен и бережлив. При этом своего он добивается. Таков уж его земной характер. Миссия Козерога — продвигаться вперед. Козерожка не любит торопиться. Трудится он усердно, хотя иногда кажется, что работа не приносит ему радости. Не терпит, когда его обманывают, не выполняя обещания. Сам по себе он пунктуален и держит слово. Как правило, с трудом переносит различные праздники. Ему неуютно в обществе незнакомых людей. Учится Козерожка медленно и основательно. Если его не поощрять и не помогать в учебе, может и вовсе разочароваться и забросить уроки. Схватывать на лету — не его стихия. Ему нужно переварить, освоиться с материалом, и только тогда он скажет: «Я понял». Компании он обычно избегает, поскольку чувствует себя в них неуютно. Поэтому у него немного друзей. Зато они надежны и серьезны. Подбить маленького Козерожку на какое-нибудь лихое дело не так-то просто. Он морально устойчив. Для родителей Козерожка довольно удобный ребенок. Он не любит шалить, бережлив, ломать игрушки и гулять до ночи во дворе. Не его стихия. Впрочем, он упрям. Может быть несговорчивым и трудно привыкает к новому. Кажется, что у него никогда не бывает хорошего настроения. Но это не так. Просто веселиться без причины Козерожка не может. Для этого нужен серьезный повод. Например, осуществление какой-то его задумки. Добиваться своего он умеет, но не любой ценой. Помните это и поддержите своего ребенка в трудную минуту. Это ему ох как нужно. Маленький Водолей. 21 января, 19 февраля. Самый непредсказуемый из знаков зодиака. Его стихия — воздух. Он может быть очень рассудительным, спокойным и послушным. Но иногда отмочит такое, что просто диву даешься. Это очень дружелюбный ребенок. Он весьма общителен и весел. Хотя сначала может показаться несколько стеснительным. Он всегда полон какими-то бредовыми идеями. И это так и должно быть, ведь его миссия — открытие. Этот ребенок ненавидит запреты и ограничения всей душой. Он — стихийный бунтарь. И пусть вас не обманывает его спокойное поведение. Это не телец, который накаляется постепенно. Водолей взрывается весь и сразу. Он не держится за правила, традиции и устои. Для него это пустой звук. Обманывать его не стоит, он очень проницателен. В учебе Водолей на высоте. Он легко воспринимает новый материал. У него достаточно усидчивости и терпения. Мышление у него оригинальное, логика непонятная, но тем не менее учителя любят этих детей, хотя и побаиваются их неожиданных вопросов и непредсказуемого поведения. Водолейчика обычно считают отличным приятелем, но немного со сдвигом. С ним интересно и весело, он очень оригинален и свеж, но иногда его выходки пугают. Для родителей Водолей ребенок нелегкий. С одной стороны, он понятлив, с другой — никогда не знаешь, чего от него ожидать. Он постоянно увлечен какими-то совершенно дикими идеями. Может внезапно отмочить неожиданный номер. К тому же, если уж он бунтует, то держись. Причем в этом случае он становится упрямым до невозможности. Однако тот родитель, который научится спокойно переживать приступы буйства водолейчика, быстро найдет с ним общий язык. И тогда станет понятно, почему водолея считают одним из самых интересных знаков зодиака. Маленькие рыбы. 20 февраля, 20 марта. Тихие, нежные и душевные дети. Дома этого ребенка не слышно и не видно. Двигается он бесшумно, да и сам не выносит грохота и гамма. Маленькая рыбка — мирный ребенок. Он всегда внимательно выслушает маму и посочувствует ей. Любит забраться на колени к отцу и уютно устроиться там. Рыбка не отличается отвагой. И чтобы заставить ее действовать решительно, нужно здорово допечь этого ребенка. Зато он воплощение сострадания и сочувствия. Это его миссия. Маленькая рыбка не любит, когда на нее взваливают ответственность. От всякой ответственности эти дети увиливают, ибо их стихия — вода, неустойчива и не может являться опорой. Они не любят конкретики. Их планы расплывчаты и туманны. Они живут больше фантазиями, чем реальностью. Однако не стоит уличать рыбку во лжи. Она живет в этом фантастическом мире. Она верит тому, что говорит. И очень обижается, когда ее считают лгуньей. В школе у маленькой рыбки обычно не бывает особых проблем. Учиться этот ребенок способен хорошо. Одна беда — у него отсутствует всякое желание учиться. А мотивацию для рыбки найти нелегко. К тому же на уроках зачастую рыбки просто витают в облаках, из-за чего совершенно не слышат учителя. Со сверстниками отношения обычно нормальные, по той причине, что рыбки очень пластичны и подстраиваются под любой коллектив. Иногда кажется, что у них просто нет своего мнения. Родители могут разочароваться в своих воспитательных возможностях, столкнувшись с рыбкой. Кажется, она не поддается никаким мерам воздействия. Рыбка кажется рассеянной, невнимательной и несобранной. С другой стороны, это милый и впечатлительный ребенок, который всегда готов утешить своего ближнего, который не часто капризничает и не любит хулиганить. Он способен подстроиться под любое настроение собеседника. И главная родительская задача — научить его иметь свое мнение. Впрочем, эта задача нелегкая, и методом кавалерийского наскока или прямого насилия не решается. В следующем списке приведены издания, которые я советую вам почитать. Они мне очень помогли в жизни. Козлов. Как относиться к себе и людям. Или практическая психология на каждый день. Москва. Издательство АСТ. 1999 год. 328 страниц. Корчак. Избранные педагогические произведения. Москва. Издательство «Педагогика», 1979 год, 474 страницы. Кэмпбелл. «Как по-настоящему любить своего ребенка». Санкт-Петербург. Издательство «Мирт», 1998 год, 157 страниц. Леви. «Искусство быть собой». Кемерово. Издательство «Кемеровское книжное издательство». 1978 год, 224 страницы. Леви. «Лекарство от лени». Москва. Издательство «Метафора». 2005 год, 224 страницы. Леви. «Нестандартный ребенок». Москва. «Знания». 1989 год, 256 страниц. Макаренко. «Педагогическая поэма». Москва. Издательство ИТРК. 2003 год. 776 страниц. Медведева. Шишова. «Разноцветные белые вороны». Москва. Издательство «Семья и школа». 1996 год. 270 страниц. Сельчонок. Воспитание без слез. Акваран.ру. Сайт интегрального человековедения. 2000 год. Книгу Леонида Анатольевича Сурженко «Как вырастить личность. Воспитание без крика и истерик» прочитала для вас Ирина Агма. До новых встреч!